Вопрос 331. У меня трудности в общении с той, которую люблю. Мне кажется, что она готова на все, ждет, чтобы я первый начал говорить. Но как? Что надо говорить? Простите за глупый и наивный вопрос, но меня это волнует. Двое после бурной любви лежат в постели. Он, грубо: «Оргазм был?» Она, очень тихо: «Был». Он: «Что нужно сказать?» Она: «Спасибо». Из реальных ситуаций. «Так честно и скажите. Ты мне очень нравишься. Мне хочется быть с тобой в самых близких отношениях, какие только возможны. Если начать обнимать, а потихонечку раздевать, неужели понадобится уточнение, мол, займемся коитусом? По вашим глазам, движениям, она все поймет. Если девушка оказывает игривое сопротивление, то поймите и вы, ей хочется, чтобы ее поуговаривали. Если тон ее резок, если она бросается в слезы и умоляет вас не делать этого, то вы должны прекратить и уступить ей. Помните, редко какая женщина или девушка при первой встрече тут же соглашается на интимные отношения. Серия встреч, когда она вас лучше узнает, увлечется вами, даст больше результат, чем если вы силой в первый раз сломите ее застенчивость, страх, упрямство, нежелание. Идеально, чтобы она сама сделала первый шаг. Можно ли этого добиться? Вполне. Представьте, вы с ней встретились, вы ей понравились, вторая встреча – идете в театр, третья встреча – гуляете, заходите в кафе, провожаете ее домой, целуете на прощание руку. Четвертая встреча – осыпаете поцелуями ее шею. Пятая встреча – целуете в губы, причем довольно сладко это делаете. Шестая встреча проходит у вас или у нее дома. Обнимаетесь, и в тот момент, когда она уже ждет, что вы скажете «я тебя хочу», и начнете ее раздевать или склонять к тому, чтобы заняться сексом, вы говорите: «как мне хорошо с тобой», и на этом прощаетесь. В седьмую-восьмую встречу она сама вас спросит: «милый, почему у нас нет самой тесной интимной связи?» Тогда вы можете сказать: «если хочешь, я всегда готов», и начинаете заниматься прелюдией. При условии, конечно, что у нее нет менструации, и обстоятельства позволяют проводить половой акт без спешки, без бытовых неудобств, проводить раскованно, с полной отдачей, с полным слиянием двух тел.